Имя Джерри Фина непрестанно вертелось теперь у каждого грамотного и неграмотного гражданина на устах и в ушах. Величайший в мире завод гребешков начал выпускать расчески марки «Джерри», а огромные бумажные комбинаты выбросили на рынок многие мили туалетной бумаги «Джерри» в рулонах. Кроме славы и почета, фирмы присылали Джерри чеки на свою продукцию. В один прекрасный день он продал оптовым базам более 5000 полученных в подарок гребешков и столько туалетной бумаги, что ее хватило бы населению большого государства на целый год, как для музыкальных целей, так и для использования по прямому назначению. Но одновременно со славой пришло и проклятие известности. Джерри чувствовал себя пленником. Международное объединение граммофонной музыки боялось, как бы Джерри не перешел на службу в какую-нибудь конкурирующую компанию, на радио, на телевидении или в кино, и поэтому к нему приставили специальную охрану. Два частных сыщика, оплачиваемые мистером Эткисоном, ходили за ним по пятам. Газетные корреспонденты и фоторепортеры могли проникать к нему в роскошный номер гостиницы только по специальному разрешению мистера Эткисона. Лишь через 2 месяца, когда материк уже был наводнен пластинками Джерри Фина, ему позволили свободно передвигаться и выступать по радио и на благотворительных концертах. В один февральский вечер Джерри зашел в бюро розыска, чтобы навести справки о Бубо. Но ему пришлось вернуться ни с чем. Психолог не подавал никаких признаков жизни. Позднее Джерри узнал, что выборы владыки Хоба были проведены в Нью-Йорке. В трущобе Бауэри была избрана королева Хоба, портрет которой поместили в «Нью-Йорк Таймс» на странице политических новостей. Вернувшись на свободу, Джерри начал избегать свободы. Каждый встречный натирал себе губы расческой, завернутой в туалетную бумагу. Четвертый позвонок породил национальную эпидемию, более страшную, чем йо-йо и жевательная резинка. В домах, церквах, ресторанах, больницах, на всех видах транспорта и в общественных уборных играли теперь четвертый позвонок. Любимая мелодия публики стала для Джерри ненавистной. Он начал замыкаться в себе и решительно отказывался подносить гребень к губам. В течение 4 месяцев он получил более 300 000 долларов. И все же он не был счастлив. Он хотел покоя, хотел убежать куда-нибудь, где не слышно четвертого позвонка. Следуя совету мистера Эткисона, Джерри поместил свои деньги в 3 надежных банка. Они, все 3, были самые большие и самые надежные в мире. «Эпидемия движется волнообразно», — подумал Джерри, когда мистер Эткисон однажды объявил, что спрос на пластинки Джерри Фина день ото дня уменьшается. Это было как бы деликатным намеком, что, мол, мистер Фин может, если желает, уехать из Чикаго, чтобы приехать обратно, когда потребуется. Джерри снял со своего счета все авторские отчисления и начал собираться в дорогу. Воображение влекло его в Южную Америку и на острова Вест-Индии. Но раньше он хотел повидать психолога Минвегина, хиропрактика Риверса и, может быть, также свою жену, от которой он за последние месяцы получил больше 100 писем, до сих пор оставшихся нераспечатанными. Джерри догадывался об их содержании, Джоан, наверное, занялась игрой.